Глава 11. Совет. Утро выдалось теплым и солнечным. В распахнутое окно, вздувая тонкую занавеску, влетал свежий, приятно холодящий ветерок. Четко рисовались вершины дальних гор. Таким чистым, ясным и до звона прозрачным воздух бывает лишь в самые погожие осенние дни. Фродо почувствовал себя бодрым и совершенно здоровым. Он проворно вскочил с кровати, оделся и выбежал за порог. Птицы, скрытые в густых ветвях деревьев, щебетали, цокали, перекликались длинными нежными трелями. Казалось, что поет каждый листик, стрекочет каждая травинка. Недвижно застыла в пологих берегах спокойная мирная река. Фродо блаженно жмурился и всей грудью вдыхал студеный, напоенный осенними ароматами воздух. Ему привиделось далекое хобитание. Сейчас там убирают урожай, готовятся к веселым пирушкам, а ранним утром непременно выходят на улицу и принюхиваются к дымкам, летящим из труб над ближними домиками. Любой хоббит знает, что готовится на кухне у соседа, и с удовольствием предвкушает вечернюю трапезу в компании гостеприимных друзей. Милый, знакомый и любимый до самой малой пылинки край. Зачем он оставил его и пустился в такое опасное и трудное путешествие? Фродо словно очнулся от блаженного сна. Он вспомнил все. Грозные тучи, плывшие над его родиной, и ночных призраков, беспощадных черных всадников, и кольцо всевластия, но душа у него вновь стала тревожно и неспокойно. Подошли Бильбо и Гэндальф. «Пора», — сказал маг, и повел Фродо к высевшемуся неподалеку на вершине холма просторному залу советов. Едва лишь войдя в зал, Фродо понял по суровым и сумрачным лицам собравшихся, что разговор предстоит серьезный и нелегкий. За просторным круглым столом сидели хозяева, эльфы, и приглашенные гости из разных, даже самых дальних окраин Средиземья. В ряду со всеми, но все же на небольшом возвышении, восседал Элронд. Арагорн почему-то накинул свой старый выцветший походный плащ и вновь превратился в знакомого странника. Чуть возвышаясь над высоким креслом, важно застыл гном Глоин. Многих Фродо совсем не знал. Особенное внимание его привлек высокий сероглазый человек с надменным благородным лицом. Его густые непокорные волосы, напоминавшие буйную гриву скакуна, были стянуты серебряным обручем. Оправленный в серебро боевой рог, походная кожаная куртка в засохших пятнах грязи и небрежно откинутый на спинку кресла дорогой запыленный плащ — все говорило о том, что этот важный гость прибыл издалека и совсем недавно. Незнакомец с удивлением и любопытством оглядел вошедших хоббитов. И вновь, как на недавнем торжественном обеде, Фродо почувствовал себя крохотным и слабым, случайно затесавшимся в это высокое собрание. Но Элронд приветливо кивнул и указал Фродо на место за столом. И, заметив восхищенный взгляд хоббита, представил ему высокого, темноволосого человека. «Это Барамир, посланник людей, живущих на юге Средиземья», — сказал он, и, обратившись ко всем сидевшим в зале, громко произнес. «А это хоббит Фродо, племянник всеми уважаемого Бильбо Бэггинса». Гном Глоин на правах старого знакомого пригласил Фродо сесть рядом. А Элронд тем временем поднял руку и провозгласил. «Друзья, Мы собрались на совет из разных краев нашей земли, чтобы узнать и обсудить, что происходит в Средиземье и на его окраинах и границах. Беда черной тучи движется на нас со всех сторон, потому давайте выслушаем тех, кто прибыл сюда с юга, из севера, с запада и с востока». Элронд умолк, и поднялся гном Глоин. «Мы, гномы, давно мечтали вернуться на свою родину, в гористую морю, что на востоке Средиземья. Все подземные богатства, драгоценные камни и редкостные металлы издавна были владением наших предков. Гномы вгрызались в каменные недра земли, пока не достигли ее огненного нутра. И тогда вырвался наружу Балрог, пылающий ужас глубин. Гномы были вынуждены бежать из моря. Но несколько лет тому назад, желая вернуть гномам их подгорную родину, отправился в морю с отрядом отважных гномов старина Балин. С тех пор о нем и его друзьях Ори и Ойни ни слуху, ни духу. Зато явился к нам посланец Саурона, властителя Мордора. Он потребовал, чтобы мы, гномы, помогли найти хоббита Бильбо Бэггинса, похитившего, как заявил этот посланец, у великого Саурона принадлежавшее ему кольцо. И если же мы откажемся, гонец пригрозил карой, которую нашлет на нас Саурон, этот черный властелин. Меня послали в Эльфорд предупредить нашего друга, хоббита Бильбо, о надвигающейся беде и спросить владыку Эльфорда Мурдрейшего Элронда, что же это такое за кольцо, ради которого Саурон грозит начать войну. Гном умолк и с достоинством опустился в глубокое кресло. По залу пробежал легкий шумок. И тогда раздался звучный чистый голос Элронда. «Всем вам ведомо о существовании колец, но не каждому известно, какое же кольцо утрачено повелителем тьмы Сауроном. Сначала поведаю вам историю, которая сохранилась только в летописях и легендах эльфов. В незапамятные времена крепкая дружба связывала эльфов и гномов. Они одаряли друг друга великими знаниями и тайнами ремесел. Тогда же они и выковали кольца счастья. Но Саурон, древний властитель Мордора, выведал тайны эльфов-кузнецов и, желая владычествовать над всем миром, выковал на Огненной горе кольцо всевластия». Элронд обвел своим вечно сияющим взором притихший зал и продолжал. «Теперь он мог повелевать всеми кольцами счастья, а значит поработить и эльфов, и гномов, и даже людей, живущих в Арнуре на севере и в Гондоре на юге. Черная туча войны нависла над всем Средиземьем. Тогда-то и был заключен величайший союз людей и эльфов. В главном сражении у врат Мордора враг был разгромлен благодаря силе и мужеству людей, отваге гномов и бесстрашию эльфов под предводительством великого Элендила с волшебным солнечным мечом. А кольцо всевластия досталось предводителю арнорцев Исилдуру. Все требовали уничтожить кольцо, но он отказался. И победа оказалась неполной. Властелин Мордора Саурон не был уничтожен. Он лишь на долгое время превратился в безликого призрака, блуждавшего по миру в поисках бесценного кольца. Черный замок его так глубоко врос в землю, что даже уничтоженный снова поднялся, словно сорняк, пустивший корни. А в битве был сломан волшебный меч Элендила. Не принесло кольцо счастья Исилдуру. Он погиб, утонул, унеся с собой на дно реки Андуин и кольцо. Многие столетия спустя случайно завладел им хоббит Бильбо. Вот почему Саурон повсюду ищет Бильбо Бэггинса и преследует Фродо и его друзей. Элронд помолчал и твердо проговорил. Лишь после того, как сгорит в горниле огненной горы кольцо, а солнечный меч будет перекован, мы сможем победить силы тьмы, нашедшие себе пристанище в Мордоре. Тут поднялся с места Барамир. Это, кажется, это теперь для меня немного проясняется темный смысл пророчества, которое дошло до нас от далеких предков, жителей Гондора. И он глухим голосом произнес. Это, сломан солнечный клинок, рыщет черный лорд. В мире тысячи дорог, лишь одна в Эльфорд. Это, чередой вступает в бой черных туч эскорт. За отгадкой и судьбой поспеши в Эльфорд. Барамир смолк на мгновение, словно прислушиваясь к только что произнесенным строкам пророчества, и продолжал. И все же мне не все и не до конца ясно, это. Я пришел к вам, в долину эльфов, чтобы узнать, отчего на наши земли, хлынули эти черные посланцы ночи, Что они ищут, Почему отгадка таится здесь, в Эльфорке? И последний вопрос, Что это за солнечный меч, Существует ли он, или исчез навеки? Арагорн встал и молча положил на стол меч со сломанным клинком. «Вот этот волшебный солнечный меч», — спокойно сказал он. «Мы, потомки арнорцев, сберегли его, и когда клинок будет перекован, меч вновь возродится, и враг будет побежден». «Значит, ты наследник вождя Элендила?» — ахнул Фродо. «Выходит, и кольцо должно принадлежать тебе». Хоббит облегченно вздохнул и быстро вынул злополучное кольцо. «Бери и владей, странник!» Фродо показалось, будто он избавляется от непосильной ноши и снова становится свободным, беспечным хоббитом. Ему уже померещился обратный путь в родную хоббитанию. Но Элронд сурово взглянул на него и медленно произнес. «Не тебе и не Арагорну принадлежит это кольцо. Но ныне ты его хранитель. Наберись мужества, маленький хоббит». Фродо под взглядом эльфа смутился и сжал кольцо в кулаке. Барамир протянул руку страннику. «Это мы, жители южных земель, это люди Гондора, готовы держать оборону по реке Андуин. Это вот враг под черными знаменами Мордора теснит нас, это. Но пока держимся!» «Северяне-арнорцы тоже не собираются поддаваться темным силам», — ответил Арагорн. «И пусть черные всадники, эти призраки ночи, снуют повсюду, разнюхивают, устраивают засады и грозят нам за могильным холодом. Я, Арагорн, сын Арахорна, по прозвищу Странник, клянусь идти до конца!» И он с чувством пожал руку благородного Барамира. Фродо устыдился мгновенной слабости. Он мысленно еще раз попрощался с милой хоббитанией. Забыв недавнее смущение, хоббит уже хотел было подбежать к храбрым воинам, крепко пожать им обоим руки и тоже дать высокую клятву, но снова наткнулся на ясный и твердый взгляд повелителя эльфов. Элронд обратился к Бильбо, скромно и тихо сидевшему в сторонке. «Бильбо Бэггинс», — повелительно сказал светлоглазый эльф, — «твоя очередь объяснить нам, благородным гостям, откуда у тебя кольцо, за которым охотятся черные всадники. А еще сказать нам, зачем ты на всеобщую беду принес злосчастное кольцо в хоббитанию». Бильбо уже поднялся и принялся был рассказывать длинную историю своих приключений, припоминая и драконы, и друзей гномов, и троллей, и, наконец, скользкое болотное существо Горлума, в пещерке которого он нашел кольцо, как в зале началось движение. «Знаем! Знаем! Это знаем!» Оказывается, повсюду уже разлетелись записки Бильбо Бэггинса с удивительно точным названием «Туда и обратно». Бильбо только-только разошелся и собирался расписать во всех подробностях свои удивительные подвиги, тут-то его и оборвали. Старый хоббит, растерянно посмотрел на улыбающегося Гэндальфа, ища поддержки у давнего друга, и маг откликнулся на молчаливую мольбу. Он пропустил через кулак свою шелковистую седую бороду, надвинул на брови звездчатый колпак и вышел на середину зала. — Во-первых, — начал Гэндальф, — черные всадники уже давно гоняются не за Бильбо Бэггинсом, а за нашим храбрым, неуловимым Фродо. Они знают, что кольцо всевластия теперь хранится у него. Маг помолчал и, оглядев притихший зал, продолжал. Во-вторых, необыкновенные приключения всеми уважаемого Бильбо спасли Средиземье от власти тьмы и ночи. Ибо останься кольцо у Горлума, оно давно бы уже находилось в руках Саурона, или, как его называют в пророческих строках предсказания, «Черного лорда». И выходит, что маленький хоббит Бильбо Бэггинс перехитрил злобного властителя Мордора. Все стали недоуменно переглядываться, не понимая, как это мог Бильбо одолеть Саурона. — Да-да, ты говоришь загадками, мудрый маг! — прогудел Барамир. — Да-да, если уж вспоминать о пророчестве, да, то припомни и последние строки предсказания, это... «За отгадкой и судьбой поспеши в Эльфорд!» «Я, несмотря на опасности пути, поспешила в долину эльфов, и теперь желаю получить отгадку всех несчастий и невзгод, преследующих нас последнее время!» «Судьба твоя зависит от того решения, какое ты примешь после моего рассказа», — спокойно ответил Гэндальф. «Но и отгадка таится в том, что я намереваюсь вам рассказать. Если позволит владыка Эльфорда, великий Элронд, я начну свой длинный рассказ». Элронд согласно кивнул, и все затихли, приготовившись слушать мудрого мага. Фродо изумленно, с открытым ртом, слушал длинное повествование Гэндальфа. Теперь прояснились все таинственные намеки мага, его неожиданные исчезновения и непонятное отсутствие. Долгое время Гэндальф надеялся, что ни Саурон, ни его прислужники не ведают о том, что кольцо всевластия нашлось. Но завеса тьмы начала смыкаться над Средиземьем, вести о черных всадниках стали долетать до всех окраин лесов. У черного лорда шпионы и соглядатые были повсюду. В небе ему служили коршуны, на земле мелкие грызуны и хищники, под землей ползучие гады. И маг понял, что надо действовать. Он решил разыскать мерзкого слизняка Горлума и выпытать у него, где, как и когда попало к нему кольцо всевластия. Вместе с Арагорном они отправились на поиски. Они странствовали по всему дикому краю, дошли даже до горелых гор, за которыми уже начинались владения черного лорда Саурона. Они обшарили каждую пещеру, каждое ущелье, но Горлум пропал. Даже следов его не удавалось обнаружить. Тогда Гэндальф устремился в Гондор к великому мудрецу, первому среди магов, старцу Саруману Белому. Тот ведал многое, сокрытое от смертных, проник в сокровенные тайны истории и прорицал будущее. Мудрец разъяснил Гэндальфу, что выкованные эльфами кольца различаются вставленными в них драгоценными камнями, и лишь кольцо всевластия совершенно гладкое. Оно необъяснимым образом исчезло. Вот тогда-то маг и вспомнил о кольце, найденном Бильбо Бэггинсом. Ничего не сказал он мудрецу, а сам поспешил в Хоббитанию, намереваясь заставить хоббита избавиться от опасной драгоценности. На обратном пути из Хоббитании Гэндальф снова проезжал мимо затиснутого в ущелье и окруженного отвесными скалами замка Сарумана. Ворота, закрывавшие узкий вход в ущелье, сами собой распахнулись и захлопнули за спиной путника. Нехорошее предчувствие закралось в сердце Гэндальфа, но конь его притомился в пути, и маг решил все же заглянуть к мудрецу, чтобы попросить у него совета и помощи. Саруман повел Гэндальфа по крутой винтовой лестнице в неприступную дозорную башню. «Хе-хе-хе, замахил, Гэндальф!» — вкрадчиво проговорил он. «Ты был в Хоббитании и видел кольцо всевластия. У кого оно теперь?» Осторожный маг промолчал, а древний старец продолжал так же тихо и вкрадчиво. «Послушай, Гэндальф, друг мой и соратник, явилась в мире новая сила. Никто, ни люди, ни эльфы, ни гномы, ни тем более слабые хоббиты, не смогут одолеть великого властителя. Мы должны во имя спасения Средиземья вручить ему кольцо всевластия, иначе мир погрузится во тьму, и не уцелеет ни одно живое существо. «Великий властитель — это Саурон?» — спросил Гэндальф. «Да», — кивнул мудрец. «Но он и есть повелитель тьмы и владыка мрака. Как же, по-твоему, власть тьмы спасет мир от мрака? Или ты превратился уже в подручного Саурона, о великий мудрец?» Глаза Сарумана стали колючими, и тут Гэндальф заметил на пальце старца кольцо с драгоценным камнем, одно из девяти колец. Мудрец уже во власти черного властелина. А Саруман не отступал. «Скажи, Гэндальф, а у кого кольцо всевластия?» Маг только покачал головой. «Тогда ты мой пленник и не выйдешь отсюда, пока не образумишься!» Вскричал Саруман и повернул на пальце кольцо. Он исчез, а Гэндальф остался в неприступной, уходящей в облака башне. Тем временем Арагорн прошел вдоль и поперек все Средиземье в надежде найти ускользнувшего Горлума, и он обнаружил его следы на песчаной отмели. Отпечатки босых ног вели к югу, в Мордор. Арагорн поймал лиходея Горлума в самом гиблом месте, в мертвых топях. Отвратительное существо было покрыто зеленоватой болотной слизью. От него шел мертвенный запах гнили и разложения. Оказывается, Горлум, тщетно пытаясь разыскать утраченное кольцо, все же побывал в Мордоре. Там его страшно избивали, требуя открыть, кому досталось кольцо всевластия. Горлум визжал и извивался, молил о пощаде, но не желал открывать свою тайну, надеясь завладеть кольцом, но в конце концов не выдержал и рассказал о встрече с хоббитом, который и похитил кольцо. Тогда и началась охота сначала за Бильбо, а потом и за Фродо Бэггинсом. Арагорну стало так противно, что он дотащил Горлума до Черного леса и, найдя там лесных эльфов, оставил его у них. Эльфы посадили Горлума в подземелье и заключили под стражу. Гэндальф, к тому времени тоже ставший узником в Поднебесной башне, с тоской оглядывал раскинувшуюся внизу долину, дальние отроги гор, еле просвечивающие сквозь сизый туман. Из владений всемогущего волшебника Сарумана даже маг Гэндальф выбраться не в силах. Ниже крохотной дозорной площадки башни плыли облака. Вдруг в облачных разрывах сверкнули освещенные солнцем стальные перья горного орла. Когда-то маг спас упавшего со скалы орленка, и с тех пор гигантские птицы были его друзьями и помощниками. «Ко мне!» — позвал Гэндальф, и орел услышал его. Он прорезал облака, взмыл вверх и, сложив крылья, сел на железную ограду дозорной площадки. «Я искал тебя, маг!» — резко прокричал орел. «Мы, орлы, летаем высоко, видим всю землю и знаем, что на ней происходит. Меня послали эльфы. Они велели передать, что Горлум пойман. Его, пробиравшегося из Мордора, схватил Арагорн». Гэндальф радостно улыбнулся. Теперь он сумеет выспросить у этой болотной твари все, что тот знает о кольце, о Мордоре, о властелине тьмы Сауроне и, главное, о его планах. «Можешь унести меня отсюда, горный орел?» — спросил Гэндальф. «Нет ничего легче», — ответил орел. На своих могучих крыльях он понес Гэндальфа над равнинами и горами, над реками и осенними полями, и повсюду маг видел гнилые туманы, сизые низкие тучи, наползающую на юг и север Средиземья густую мглу. Завеса тьмы медленно подбиралась к обитании. То тут, то там мелькали быстрые тени черных всадников. Они, казалось, были повсюду. Орел перенес мага в северные пределы черного леса и опустил на поляну. Оставалось добраться до эльфов. Гэндальф продирался сквозь густые заросли, перебегал вброд бурливые ручьи, несся быстрее ветра по узким просекам, и все же маг не успел. Когда он, наконец, теряя последние силы, дотащился до лагеря лесных эльфов, выяснилось, что Горлум сбежал. Вот что рассказал ему эльф Гилдер. Смяогорл, по прозвищу Горлум, был так жалок и немощен, так стонал и хныкал, что эльфы прониклись к нему сочувствием. Они выпускали заключенного в подземелье узника прогуляться на свежем воздухе. В погожие дни они приводили его на поляну с высевшимся посредине ветвистым столетним дубом. Горлум быстро взбирался по стволу и затаивался в густой кроне дерева. Стражники-эльфы садились под дубом и ждали, пока несчастный насладится мнимой свободой, надышится чистым воздухом. Они даже позволяли себе вздремнуть, ведь узник никуда не мог сбежать, не спрыгнув с дерева. Так проходил день, а к вечеру его снова запирали в подземелье. Но однажды Горлум заупрямился. Угасли последние лучи солнца, а он продолжал сидеть на дереве и ни за что не соглашался спуститься вниз. Эльфам ничего не стоило стащить немощного бедолагу силой, но они продолжали его уговаривать. Тем временем совсем стемнело, и вдруг налетел ураганный ветер, небо укрыли сизые тяжелые тучи, раздался дикий вой, и со всех сторон хлынули на поляну орки. Эти посланцы смерти со спутанными волосами и мертвенно-синими лицами утопленников. Началась кровавая битва. Лишь к рассвету эльфы одолели орков, и те с протяжными стонами исчезли в чаще леса. Но тут обнаружилось, что узник пропал. Гэндальф сразу догадался, что нападение орков и исчезновение Горлума вовсе не случайное совпадение. Хитроумную тварь предупредили заранее. Мало ли вражьих шпионов гнездится в лесу. Выходит, Горлум стал прислужником Саурона и послан был с каким-то тайным заданием. Но теперь уже не было времени охотиться за этим болотным созданием. Надо было возвращаться в Хобитанию и поторопить Фродо. Маг намеревался исполнить обещание, данное хоббиту. Однако новые непредвиденные напасти помешали ему. По дороге Гэндальф остановился у своего давнего приятеля Барли Прилипалы в таверне «Танцующий пони». Он собирался подождать Рагорна, которого все знали здесь под именем Странника. Перед тем, как отправиться в Хоббитанию навстречу Фродо, маг хотел на всякий случай попросить Арагорна ждать их здесь, в таверне, чтобы вместе проделать весь путь до Эльфорта. Однако не пришлось Гэндальфу осуществить свой план. Ночью по городу пролетели черные тени. Маг сразу же понял, что это черные всадники. Они устремились на Торный путь, а значит, направлялись в Хоббитанию. Надо было их отвлечь. Гэндальф написал письмо Фродо и велел Барли Прилипали непременно и немедленно отправить послание хоббиту, а сам кинулся вслед за черными всадниками. Но ему не удалось увлечь за собой весь отряд ночных призраков и сорвать их погоню за отрядом Арагорна. Зато, поспев в Эльфорд, маг спас хоббитов на переправе. Это по его просьбе Элронд взбунтовал реку и утопил в ее вскипевших водах черных всадников. Фродо слушал Гэндальфа, и перед ним проносились картины пережитого. Он вспомнил, как, не ведая ни о чем, понапрасну ждал Гэндальфа и недоумевал, почему тот не является в Хоббитаун. Сколько приключений предстояло им, прежде чем все выяснилось в тот день, когда испуганный до смерти толстяк Прилипала передал послание мага хоббиту и его спутникам. На совете говорили еще о многом. До ушей задумавшегося Фродо долетали лишь отдельные фразы. Он устал и был еще слаб после недавнего выздоровления. И к тому же хотелось в тишине и уединении обдумать все, что случилось с ним и его спутниками в последнее время.